старые грехи. Скажи, пожалуйста, зачем все эти дома испачканы надписями на иностранном языке? — спросил Сергей Свистушкин, антиквария, проходя с ним по улицам Петербурга. — Это вывески, указание места, где живут разные ремесленники и где находятся лавки или складка товаров на продажу. — Зачем же это написано не по-русски, а в русском городе? — Постой, постой, понимаю. Вероятно, русские хотят, чтоб приезжающие сюда иностранцы знали, где что можно сыскать и купить. И для того наши пишут по-немецки, не правда ли? Нет, это не так. Напротив того, это надписывают иностранцы, чтоб русские знали, где сыскать их лавку или мастерскую. Помилуй, брат, как это? Для русских в русском городе пишут по-немецки. Да в этом нет толку. Толку мало, но таков обычай. Русские покупают охотнее в той лавке, где надпись на иностранном языке и в которой торговец не знает по-русски. Равномерно мы иностранных мастеровых предпочитаем своим. Так где же ваше просвещение, которое ты хвастал передо мною? Из этого видно, что иностранцы лучше работают и торгуют лучшими товарами. Совсем нет. Иностранцы торгуют товарами, сделанными в России русскими людьми. А только лавку свою называют немецкую, голландскую или английскую. У немецкого мастерового работают русские, а он покуривает табак да побирает денежки. Но к иностранцам идут все от того, я право не умею сказать от чего. Ну вот так, за тем, что они иностранцы. Спасибо за такое просвещение. Это остаток старого предрассудка. Сначала все лучшее делали у нас иностранцы. Так и теперь осталась мысль, что они умнее русских. По несчастью, покупатели редко заглядывают в мастерские, а немногие знают, что лучшие товары изготавливаются русскими. А просвещение-то на что? Я думал на то, чтобы рассуждать, соображать, мыслить. Так быть должно. Но как это? Тяжеленько-то. Большая часть заставляет других думать за себя, а сами пользуются готовым. Точно так, как барин велит повару готовить яство, а сам только кушает во здравие. А если повар окормит его мухоморами? Туда и дорога. А если вместо рябчика попочуют вороньим мясом? Подсластить так и не узнает, что за мясо. Так вы живете, зажмуря глаза, позволяете водить себя за нос иностранцам? Да, потому что это находит очень приятным. Достоинство вещи зависит от мнения, которое об ней имеют. Какая нужда, что мой кафтан сшит русским, если я воображаю, что его сшил француз, и верю, что он лучше, когда его сшил француз? Мороченье, обман. Смешны вы мне с вашим просвещением. Прочти-ка мне хоть одну из этих надписей. Я не могу вам перевести этого буквально, потому что в этой иностранной надписи вовсе нет смысла. Догадываюсь только, что здесь продают шелковые товары. Ну, брат, мудреные вы люди. Когда для вас пишут на иностранном языке, да еще и без смысла. А я думал, что к вам заезжает все народ умный. И точно не глупый, но не ученый. Притом